Глава пятая. Лора кое-как освободилась от душного одеяла, но веки слиплись намертво и не открывались. Тело болело так, как будто весь вчерашний день она провела на скалодроме, а потом заглянула на какой-нибудь сумасшедший ночной рейв. На рейвах Лора ни разу не была, но читала, что в Берлине или, может быть, в Бухаресте такие проходят по всему городу каждую ночь. Да уж. Даже о таких развлечениях она к своим 27 только читала. Хороша оторва. Но нет, весь вчерашний день она провела в библиотеке. Справедливости ради, библиотека — это место, очевидно, намного более сумасшедшее, чем любой берлинский рейв. Чего только стоят водяные кони и тот паренек, который создал человечка из пыли и украл ее эспрессо. Боже, он потом ржал, как сумасшедший. Надо бы изловить гаденыша и показать, как мы с такими поступаем в Мэне. Интересно, здесь далеко до ближайшей горной реки? От злости щеки покраснели, а губы сжались в тонкую ниточку, но мысли о мести хотя бы помогли проснуться окончательно. И первое, что Лора увидела, это пристальный взгляд и сосредоточенное лицо Аннет. Она сидела на полу всего в каких-то 10 сантиметрах от кровати, уперев подбородок в кулак и напряженно всматриваясь. «Ты спишь как труп. Ты в курсе?» «А ты в курсе, что наблюдать за спящими людьми странно?» Лора напряглась всем телом и подобралась в кровати. Аннет только обезоруживающе улыбнулась и подняла руки. «Ладно, ладно, наш суровый северный мишка, не кусай меня. Но выглядела ты действительно странно. У тебя даже глаза не двигались, никогда такого не видела. А часто ты врываешься к людям по утрам и следишь, как они спят?» Аннет только хмыкнула, тряхнула своей львиной гривой и грациозно поднялась на ноги. В Лоре с новой силой забурлила вчерашняя варево из злобы, обиды и одиночества. Но она постаралась взять себя в руки. Все-таки у нее здесь не так много знакомых, чтобы хамить им с первой же утренней минуты. Она потерла лицо ладонями и села, подтянув под себя ноги. «Извини, не стоило так резко отвечать. Нервы. Да, я знаю, что во сне выгляжу как труп. И в студенческой общаге мне, как ты можешь представить, об этом сообщали. Я еще иногда могу открыть глаза и отчетливо произнести что-нибудь зловещее. А это, знаешь ли, не способствует приобретению популярности среди одногруппников». Лора по-прежнему старалась, но язвительный тон скрыть по-прежнему не могла. Правда, вся ее желчь, кажется, совершенно не пробирала внезапное дружелюбие Аннет. «Вау! Должно выглядеть реально жутко. Жаль, Хэллоуин уже прошел. Было бы очень стильно, точно тебе говорю. Некромантов у нас немного, так что аттракцион «Живой польский труп» сделал бы нас звездами кампуса». Лора, хоть и собиралась держать невозмутимую мину, вынужденно коротко усмехнулась. Казалось невероятным, что здесь она не какая-то чокнутая девица, которая несет во сне всякую жуть, а забавная, прикольная, и вполне могла бы стать в Хэллоуин звездой кампуса. Да, такого с ней точно еще не случалось. «Аннет, какого черта происходит? Вчера ты доходчиво объяснила, что тебе не до меня, и вообще у тебя куча очень важных и серьезных дел. А сегодня ты с самого утра завалилась в мою комнату и шутишь шуточки, как будто мы лучшие подружки. И что, кстати, раз у тебя есть ключи, то ты так и собираешься просто вваливаться в мою комнату, когда только пожелаешь?» Аннет села в кресло у стола, поплотнее запахнула твидовый пиджак, обхватив себя руками, и уставилась в пол. Вид у нее был страшно виноватый. «Ну, прости, в общем. Не стоило мне вчера не бросать тебя, не говорить, что я не стану тебе помогать. Реджинальд на самом деле глаз с меня не спускает, и вляпываться в историю мне категорически нельзя, а то...» Она запнулась, наморщила нос и поджала губы. О чем-то Аннет не договаривала. «Ну ладно, у всех есть свои тайны». Лора ободряюще, как она надеялась, улыбнулась. Вышла кривовато. «Я-то выросла в огромной семье. Боже, мне иногда кажется, что половина Бостона — мои родственники. И всегда знала, что в 17 начну учиться управлять водой. Знала, как это будет и так далее. А ты окунулась в это все впервые и... Кстати, даже очень неплохо держалась. Короче, я говорю о том, что было бы довольно неприятно оказаться на твоем месте. А ты мне нравишься, и я хочу тебе помочь». Аннет выдохнула, наконец-то посмотрела прямо на Лору и улыбнулась своей обезоруживающей улыбкой. Перед этими воинственно сверкающими глазами и очаровательной щербинкой между зубами устоять было невозможно, и за долю секунды Лора ее простила. «И да, во-первых, я не вломилась, у тебя дверь была не заперта. А во-вторых, я добыла для тебя первый гримуар магов материи. Давай собирайся, его скоро привезут в лондонскую библиотеку. А нам еще надо выпить кофе». Лора уже еле сдерживала счастливый смех. Облегчение окутало ее голову теплым облаком, и все вокруг стало казаться на тон светлее и на целую бесконечность радостнее. Аннет запнулась, прищурилась, как кошка, задумавшая сожрать маленькую мышку, и вкрадчивым тоном произнесла. «Олененок, нам обязательно нужно выпить кофе, иначе всем и каждому во всех библиотеках сегодня не сдобровать, а тебе достанется в первую очередь». Лора поверила. Кофеиновая зависимость Аннет оказалась, конечно, страшных масштабов, но с этим можно было смириться. Это мелочь. Вот если бы она чавкала, ну, или слушала музыку из 80-х, она же не слушает такую дрянь, правда? Сборы под бдительным взглядом Аннет заняли всего 10 минут вместо обычных 20. Поверх вчерашнего платья Лора натянула грубый серый свитер с косами. Хватит с нее мерзнуть. Схватила плащ и зашагнула во все-таки просохшие за ночь кеды. Пожалуй, поход по магазинам откладывать не стоит. Из чистой одежды у нее осталась только пара футболок, плиссированная юбка и платье в шотландскую клетку с чересчур откровенным декольте. За это время Аннет опрокинула в себя чашку эспрессо, бесцеремонно схватила ее телефон, осуждающе подцокала языком, увидев такую старую модель, установила на него приложение хозяйственной службы библиотек, скороговоркой объяснила, как им пользоваться, и ворчливо раскудахталась, увидев, что Лора еще не готова. Эта женщина была как ураган, ей-богу. «Аннет, ты хоть что-то пьешь, кроме кофе?» «Ну, вечером можем зайти в Забытого короля и выпить пиво». «Так, там в приложении найдешь карты всех библиотек, где у нас находится прачечная. Тебе явно нужна. Еще там можно заказать уборку, ремонт какой-то. Я уже зарегистрировала номер твоей квартиры, он, кстати, 170-й». «Давай, давай, все, пошли завтракать и в Лондон!» Она вихрем вылетела за дверь, а Лора только беспомощно улыбалась, закидывая на плечо сумку и зашнуровывая кеды. Она начинала думать, что вполне может привыкнуть к этой безумной карусели с фиолетовыми волосами. Но вот то, как они попадут за одно утро из Вены в Лондон, все еще никак не укладывалось у нее в голове. «Завтрак — самая важная часть дня!» — таким оказался девиз Аннет. Поэтому первым делом они отправились в гостиную в поисках панини с сыром и кофеина, конечно. По дороге Аннет в красках описывала, какие кулинарные изыски предлагает кухня каждое утро. Круассаны с ягодами, свежайшие булочки с корицей, яичные рулеты, сэндвичи с мортаделлой, эти самые панини, при воспоминании о которых ее глаза загорались особенно ярко. И как же права она оказалась. На широкой каменной столешнице кухонного островка был накрыт целый пир. Корзинки ароматного хлеба соседствовали с баночками джема и винтажными фарфоровыми масленками. Рядом лежали горки фруктов и сырных слайсов, а во главе стола по-королевски возвышался пузатый кофейник. Но и людей на завтрак, как оказалось, собиралось намного больше, чем Лора видела вчерашним вечером. Аннет хозяйским жестом схватила тарелку с тремя оставшимися еще горячими тонкими панини. Потом вытащила из посудомойки невероятных размеров чашку, такие вроде называются бульонницами, припомнила Лора, и влила в нее не меньше половины кофе, рассчитанного на всех. Лора скромно пристроилась в конец очереди к кофемашине, посматривая на радостные кругляши яичницы и дымящиеся ломтики бекона. Боже, она не ела горячей еды уже сколько? Неделю? Люди вокруг тихонько переговаривались, что-то печатали в своих смартфонах. Какая-то женщина чихнула так громко, что подпрыгнул даже почтенный кофейник. Со всех сторон на разных языках зазвучали пожелания здоровья. Лора слышала шуршащий немецкий, протяжный королевский английский. Очень красивый парень в изумрудно-зеленом пиджаке по-итальянски возмущался качеством сыра. Итальянского Лора не знала, но тут все было понятно и без перевода. А миловидная девушка с двумя косичками протянула Лоре последнюю чистую чашечку под эспрессо и пожелала приятного аппетита с отчетливым южноамериканским акцентом. Ох, как же ей нравился этот хаотичный, яркий и разнообразный мир. Уже почти дождавшись своей очереди, Лора краем глаза заметила смутно знакомый юношеский силуэт. Ну да, в черном проеме притаилась долговязая лохматая фигура в черном. Вчерашний кофейный вор. Планы мести закружились в голове, как чокнутые канарейки, но главным было не подавать вида. Пока что. Девушка с косичками уступила Лоре свое место, из-за косяка выглядывал уже не только хихикающий подросток, но и его маленький серый человечек. А решение внезапно пришло само собой. На глаза ей попалась бутылочка соевого соуса, темного-темного, совершенно неотличимого по цвету от кофе. Лора как бы невзначай загородила спиной обзор, ловко плеснула соус в свою чашку и отставила ее в сторону, будто собираясь сварить еще порцию. А через минуту уже услышала натужный кашель и удивленные проклятия. О, да! Ее расчет оказался верным. Подросток-хулиган не стал принюхиваться к своей добыче и сразу заглотил наживку. В прямом смысле. Так Лора не смеялась последние полгода. Не обращая внимания на любопытные взгляды, она взяла огромную тарелку с пасторальной росписью, щедро набрала вкусностей и отправилась к Аннет, брови которой от удивления уже почти полностью скрылись под фиолетовой челкой. Лора коротко рассказала ей вчерашнюю эпичную историю о похищении кофе, торопливо закидывая в себя бекон и кусочки круассана. «Ты напоила Джейка соевым соусом?» Аннет чуть не поперхнулась, прижала к губам свою крупную ладонь в разноцветных перстнях, а потом захохотала так, что повергла всю приличную публику в гостиной в очередной шок. «Уф, за это можешь выпить мой кофе!» Она вытерла выступившие от смеха слезы, но тут же снова стала серьезной. «Нет, стой, это перебор, не трогай мой кофе!» «Да-да, это Лора запомнила. В вопросах кофе шуток быть не могло». «А Джейк, он...» Пока Аннет смеялась, Лора расправилась с яичницей и почувствовала себя почти совершенно счастливым человеком. «Джейк, он мелкий говнюк, вот он кто!» Безапелляционным тоном заявила Аннет. «Хорошо, что ты ему спуску не дала. Тут у нас совсем немного народу живет постоянно, но Джейк со своими стрёмными пылевыми монстрами терроризирует абсолютно всех. Кроме Реджинальда, конечно». «О, так это все-таки был человек из пыли? То есть он из тех магов, которые управляют материей?» «Нет, все значительно хуже». Аннет наклонилась поближе, дожевывая свой последний сэндвич. «Этот придурок — некромант, и, как я слышала, очень сильный. Я не знаю, что еще он может, но точно управляет пылью. Он поднимает мертвые клетки кожи и волос, складывает их в форму этих своих человечков и ходит вот, всех достает. Мерзость, в общем, еще та». Она скривилась, но тут же оглянулась на настенные часы за своей спиной. Они были абсолютно как из сказки, с деревянным домиком и кукушкой. И подскочила, делая последний глоток кофе. «Почти 8! Доела? Давай бегом, нам пора, мы опаздываем на встречу с королем всех придурочных придурков!» И понеслась к выходу. Лора, конечно же, еще не доела, но как это могло остановить Аннет? Поэтому, быстро засунув в рот остатки круассана, она опять послушно поторопилась следом. Они, не останавливаясь, проскочили галерею с комнатами, двери в них беспрестанно хлопали и выпускали заспанных людей, стыдливо потупив головы, практически пробежали наискосок двор с теперь совершенно лысыми деревьями гинко и остановились у лондонского портала с дубами и величественной рекой. Ветер бросил им под ноги кучу кроваво-красных листьев, видимо, так и не убранных со вчерашнего происшествия. И Лора вздрогнула. Вид луж и дождевых капель на стеклянном потолке теперь ее немного настораживал. И мало ли, вдруг стоит опасаться еще и внезапного ветерка. Аннет взялась за ручку, но в последний момент оглянулась на Лору. «Слушай, тот чувак, с которым мы встречаемся, он, ну... В общем, не обращай на него особого внимания и не принимай всерьез. Он согласился нам помочь. Ты возьмешь книгу, прочитаешь заклинание, и мы сразу уходим, ясно?» Лора кивнула. «Зайти, прочитать пару слов, выйти. Ничего сложного. Почему только звучит так, будто они собрались сделать что-то незаконное?» Аннет кивнула уже самой себе, одернула полы пиджака, тряхнула волосами и решительно прошла через лондонскую дверь. И они сразу попали совершенно другой мир. После домашнего уюта Венской библиотеки и абсолютной медитативной тишины внутреннего двора лондонская библиотека буквально обрушивалась на входящих своим светом, шумом и бесконечным пространством. Их витражная дверь находилась в ряду десятков, если не сотен порталов, разных, узких и широких, с витражами и без, вычурных и совсем неприметных. И все они выходили на круговую галерею с классическими колоннами светлого мрамора, уходящими вверх и упирающимися в невероятных размеров стеклянный купол. Еще один этаж, заполненный людьми, стойками с книгами и ноутбуками, столами и диванчиками, располагался под галереей, и к нему вело множество ажурных винтовых лестниц. Отовсюду на Лору смотрели викторианские портреты в золоченых рамах, лепнины и барельефы. Каждый закуток украшали приторные бронзовые ангелочки, китайские фарфоровые вазы и зеркальные панно. От всего этого блеска и чрезмерного великолепия рябило в глазах и сбивалось дыхание. «Да, надо было тебя предупредить, что у нас тут так. Оксфорд — это, конечно, центр и все такое, но все дела делаются здесь, в Лондоне». Аннет глянула на Лору свысока и довольно осмотрелась. Совершенно сумасбродно перегнувшись через ограждение галереи, она помахала рукой одному из клерков и уверенно зашагала в сторону алькова за несколькими колоннами с росписью и позолотой. В общем, она точно чувствовала себя здесь, как рыба в воде. «Тут редко встретишь молоденьких бездельников с графскими титулами, да и пижоны из Лос-Анджелеса сюда не заглядывают. Здесь в основном те, кто чем-то занят в жизни, понимаешь?» снисходительно поясняла она на ходу. Что Лора понимала на все 100%, так это то, что Аннет почему-то недолюбливает золотую молодежь в любом ее проявлении. А еще то, что в Вене ей определенно нравилось намного больше. Здесь, несмотря на классические вычурные интерьеры, жизнь бурлила, как на Таймс-сквер. Под стеклянным куполом звуки множились и разносились по огромному помещению. Всевозможные в мире мелодии телефонных звонков и уведомлений, цокот каблуков по чугунным ступеням, шуршание принтеров и кофемашин, хлопки по спинам и испуганные вскрики, приветствия и прощания, смех и детский плач слились в какофонию, которая разрывала слух Лоры, но так бодрила Аннет. Вот полностью седая дама, почтенных лет, в роскошной белой шубе и с бриллиантами на шее, которые, вероятно, можно было увидеть даже из космоса, хлопнула одной из дверей порталов и громогласно раскашлялась, собирая неодобрительные взгляды. За ней совсем тощий юноша громыхал по мраморным плитам пола тележкой с целым выводком дорогущих кожаных чемоданов. Лора присмотрелась и поняла, это же самый настоящий лакей в традиционной ливрее с рядами золотых пуговиц и в начищенных до блеска ботинках дерби. А вот абсолютно одинаковые мальчик и девочка лет 6, по-детски быстро переходя от слез к хохоту, бегают друг за другом по одной из галерей и винтовых лестниц, пока их мать, рыжеволосая полная женщина, спорит с невозможно высоким и тощим человеком в форменном темно-зеленом старомодном сюртуке, составляя поистине комичный контраст. Вон там парень лет 25 в белых джинсах и с длинной челкой невнятного мышиного цвета, странной походкой скользит вдоль парадных портретов, в их сторону, жует жвачку и звонко лопает пузыри. «Эй, детка, отлично выглядишь! Какие ножки!» Лора аж подпрыгнула, когда предмет ее наблюдения оказался в их нише и бесстыдно приобнял Аннет за талию. Справедливости ради, сегодня в мини-юбке и высоких сапогах ноги Аннет выглядели действительно роскошно. Но ей такой комплимент, видимо, по вкусу не пришелся, потому что в следующую секунду рука парня отлетела в сторону, а она вцепилась в него самым строгим из всех своих взглядов. «Познакомься, Лора, Райли Рид, человек, который изъявил желание нам помочь, но, боюсь, как всегда, только тратит мое время». С каждым словом Аннет все больше распалялась. К концу фразы у нее уже практически шел пар из ушей, и она стала удивительно похожа на пыхтящий чан с ядовитым зельем. Райли Рид развернулся к Лоре, окинул ее с ног до головы оценивающим взглядом, гаденько ухмыльнулся и отвесил шутовской поклон, пробормотав что-то вроде «всегда к вашим услугам». Что-то в нем настораживало. Из ниоткуда у Лоры появилась уверенность, что поведение Аннет вовсе не беспочвенно. Из-под челки светлые глаза Райли смотрели нагло и внимательно, рот кривился в постоянной усмешке, а кисти рук все время беспокойно двигались. «Райли Рид», — протянула Лора и нацепила равнодушную мину. «Похоже на псевдоним». Аннет только пожала плечами и свела брови к переносице, а Рид ухмыльнулся еще шире. Лора заметила у него проступающий на щеке тонкий длинный шрам, спускающийся куда-то под воротник графитно-серой водолазки. «Рид, кое-что, в отличие от тебя, сегодня работает, так что давай сразу к делу. Что-то не вижу у тебя книги. Где она?» «Да, детка, я прекрасно поживаю. Спасибо, что спросила. Как жаль, что давно не виделись, нужно чаще встречаться». Райли поясничал. Очевидно, откровенное хамство Аннет его только забавляло, а злые слова не долетали вовсе. А потом все случилось за каких-то пару минут. Аннет набрала воздуха в грудь и открыла рот для еще одной гневной отповеди. Старушка в белой шубе начала медленно спускаться по лестнице и еще раз невыносимо громко раскашлялась, даже не думая прикрывать лицо платком. А Райли подобрался и в одно мгновение стал серьезным, как на инструктаже перед военной операцией. «Прямо под нами на первом этаже есть узкая стеклянная дверь. Быстро и тихо спускайтесь по той лестнице». Он коротко кивнул куда-то направо. «Не привлекайте внимания. За дверью читальный зал. Встречаемся там, у дальнего окна, через минуту». Он нацепил на нос темные очки, развернулся и расслабленной, но в то же время быстрой походкой двинулся в противоположную сторону, туда, где мучительно медленно по лестнице спускалась старушка, а за ней неуклюже семенил слуга, нагруженный ее багажом. В ту же секунду под стеклянным куполом нестерпимо громко завопила пожарная сирена. На одно мгновение голоса стихли, все движение замерло, но сразу же продолжилось с новой силой. Близняшки заплакали, люди в форменных пиджаках куда-то побежали, входящие в двери порталы недоуменно оглядывались. И, наконец, как вишенка на этом паническом суматошном торте, где-то в недрах великолепной шубы старой леди настойчиво зазвонил телефон. Парнишка-лакей вздрогнул всем телом, но уже занес ногу над новой ступенькой, чтобы через миг споткнуться и кубарем полететь вниз, вместе с цунами из чемоданов и шляпных коробок, снося всех встречных на своем пути. Среди образовавшегося на лестнице бардака мелькнула худощавая фигура в белых джинсах. Аннет так и застыла, со стекленевшим взглядом и открытым ртом, осипшим голосом шепча: «Нет, только не опять, только не это!» Ее полностью парализовало. И вот уже Лора схватила ее за руку и тащила за собой, как на поводке, хотя у самой колени тряслись, а голова разрывалась от страха и шума. В том, что Райли втянул их во что-то незаконное, не оставалось никаких сомнений. Тихонько про себя перемежая молитвы с ругательствами, Лора, стиснув зубы и аккуратно обходя толпу, двигалась в сторону дальней лестницы, на которую указал эта скотина Рид. Так же осторожно она спустилась, таща за собой все еще парализованную Аннет. Внизу сразу заметила несколько камер видеонаблюдения на тонких колоннах в центре зала и плавно, но целенаправленно обогнула зеленый островок с огромными пальмами в горшках, чтобы двигаться вдоль стены, затерявшись в толкучке. «Где эта хренова дверь? Здесь нет ни одной стеклянной. Может, я свернула не туда?» Лора начинала паниковать. Сирена все не затыкалась, и толпа вокруг становилась только еще злее и беспорядочней. Пахло потом, откуда-то потянуло дымом, еще и этот вездесущий запах жженых специй забивался в ноздри и сводил с ума. «Вот она!» В паре метров впереди Лора заметила блик, скользнувший по двери со стеклянными прямоугольными панелями, и понеслась к ней, уже не сдерживая шаг. Аннет послушно двигалась следом. На них налетел грузный мужчина в насквозь пропахшем табаком пальто. Какая-то женщина схватила Лору за локоть, сердце ушло в пятки, все, они попались. Но нет, женщина только извинилась и побежала в другую сторону. В стеклянную дверь Лора ввалилась, как с поля боя, бешено вращая глазами и себя не помня от ужаса. Толпа ее всегда пугала с самого детства, когда на первой же ее ярмарке в честь Дня Благодарения Она пришла в такой ужас от марширующего оркестра, что следующие 2 часа прорыдала в их приусе под растерянным взглядом Марты. Сирена замолкла в тот же миг, когда Аннет тихонько затворила за ними дверь. Читальный зал как будто существовал в другом мире. Здесь царила благословенная тишина и прохлада, нигде не мерцала позолота, только распускались геральдические лилии на серых сводчатых стенах, а от беспорядка общего холла не было и следа. Стараясь не привлекать внимания, они бесшумно направились к столу под самым дальним высоким окном, через которое пробивалось несколько солнечных лучей. Скорее всего, необычное явление для ноябрьского Лондона. И Лора приняла это как хорошую примету. Рида не пришлось долго ждать. Он вошел всего через пару мгновений, расслабленный, в неизвестно откуда взявшейся старомодной кепке и небрежно намотанном клетчатом шарфе. В руке он нес небольшой кожаный кейс. Именно такой чемоданчик и венчал гору багажа дамы в белой шубе. Аннет дернулась и схватила его за куртку, стараясь сдерживать голос на уровне шепота, чтобы не привлекать внимания, но все же разразилась проклятиями. «Какого, мать твою, хрена? Ты обещал, что все будет законно! Ты понимаешь, что вообще со мной может быть, если кто-то узнает?» «Эй, спокойно, детка, никто ничего не узнает. А чемоданчик вы, миссис Андервуд, вернете. Мы же тут не варьё какое». Райли противно ухмылялся, одной рукой отцепив от себя Аннет, а другой осторожно укладывая кейс на стол. Аннет чуть не задохнулась. «Это была миссис Андервуд! Как ты вообще посмел к ней подойти? Ты, сволочной, скользкий!» Лора огляделась. Ссоры вряд ли входили в библиотечную рутину, но, кажется, никто из редких посетителей этого зала на них не смотрел. А затем потянулась к заветному чемодану. Законно или нет, но дело сделано, и его нужно закончить. Возможно, под этой дорогой коричневой кожей спрятан ключ от ее будущего. Лора отщелкнула изящные медные замочки. Аннет продолжала изливать ругательство на совершенно не реагирующего Райли. А Лора уже открывала одну из 2 книг, спрятанных в кейсе. На первой странице книги с золотым тиснением, золотыми же чернилами, была выведена надпись «Материае доминор». Лора прошептала латинские слова. Как и обещала Аннет, внутри ничего не щелкнуло, да и вокруг ничего не изменилось. Лора прочитала слова еще раз, уже громче, потом, поменяв ударение, все-таки обязательно нужно подтянуть латынь. Потом перевернула страницу и негромко произнесла еще одно заклинание. Она всматривалась в пространство вокруг, вслушивалась в себя, до скрипа сжимала пальцами деревянную столешницу. От Лоры исходили такие волны напряжения, что даже сладкая парочка наконец-то заткнулась и синхронно повернулась к ней. Но ничего не происходило. «Не знаю, красотки, в чем ваши проблемы, но верните-ка книгу до того, как ее хватится. Или оставьте себе, мне, в общем-то, наплевать». И, развернувшись, плавным движением профессионального танцора, Райли просто ушел. «Черт, черт, черт! Прочитала? Давай сюда, я что-нибудь придумаю!» Аннет выхватила у Лоры книгу, запихнула ее в чемодан, звякнула замками и вихрем унеслась прочь, оставив Лору только растерянно оглядываться. Все происходило слишком быстро. Сомнительный парень украл для них книгу у какой-то старушки аристократического вида, причем делая вид, что ничего особенного и не произошло. Аннет, ее бесстрашная и шумная Аннет, впала в полнейший ступор. В это не верилось, но, кажется, она была в ужасе. Сработало ли заклинание? Как она поймет, не зря ли это было? Каких-то несколько минут вырывающегося из груди сердца, стучащей в висках крови и все. Она одна. В тишине просторного и светлого читального зала. Чтобы как-то сбросить напряжение, Лора отлепилась от стула и решила оглядеться. Она прошла вдоль стеллажей, наугад вытянула с одной из полок книгу в яркой тканевой обложке, просто чтобы подержать в руках что-то простое и привычное. Провела рукой по шершавому гобелену с геральдикой, наткнулась взглядом на старинное зеркало в одном из уголков, осмотрела себя. Те же веснушки, широко распахнутые ореховые глаза, строгий воротничок платья, бледные руки на фоне темного свитера. Удивительно, но ничего не выдает того, что она только что участвовала в ограблении. И в конце концов села за стол прямо напротив входа. Если Аннет все-таки вернется, в чем Лора не была уверена, то сразу ее заметит. «Может, стоит просто пойти к венской двери и подождать ее дома?» «Ха, дома! Надо же!» Лора безучастно листала книгу с красочными иллюстрациями деревьев и краем глаза наблюдала за входом и людьми вокруг. У огромного арочного окна на диванчике устроились две девчонки. Они обложились книгами, но, очевидно, что-то на экране телефона занимало их намного больше. Горбоносый мужчина с блестящей лысиной разносил стопку книг от одного стеллажа к другому, иногда что-то отмечая в планшете. За стеллажами виднелись еще столы и какие-то нечеткие силуэты. Слышались приглушенные разговоры. В центре зала, недалеко от Лоры, за исполинским дубовым столом, непостижимым образом заняв его полностью, расположился молодой человек в очках с узкой золотой оправой. Классический студент Оксфорда. Такой бы точно не понравился Аннет. Еще он был невозможно. Просто невероятно красив. Настолько, что от него как будто исходило волшебное сияние. И что самое странное, в какой-то момент осознала Лора, этот золотой мальчик пристально смотрел на нее в ответ. Почему? Все-таки по ней видно, она не отсюда, она... воровка? Почему он не отводит взгляд? Лора прикусила губу, стараясь унять подступающую панику, вздернула нос и, насколько могла, твердым голосом спросила. «Что ты читаешь?» Вопрос прозвучал неестественно громко в библиотечной тишине, а золотой мальчик от удивления широко открыл глаза. «Что, украла твою реплику?» «Кажется, да. А второй я не заготовил». Он широко и располагающе улыбнулся, как наследный принц для фотографии на первую полосу, где королевская семья позирует с бедными, но одаренными индийскими детишками. «Опрометчиво». «Ты права. Начнем сначала». И не дав Лоре и половины секунды на ответ, он продолжил все с той же улыбкой на миллион фунтов стерлингов. «Меня зовут Оскар Драммонд, и я очень бы хотел узнать, как тебя зовут и что же ты все-таки читаешь». Лора поджала губы, чтобы истерично не рассмеяться прямо в этот момент. «Что она творит? Ей нужно сидеть тихо, как мышь, а она тут у всех на глазах флиртует с мистером Вселенная. Хотя, может быть, горбоносый работник зала запомнит о ней именно это, а не то, что она влетела сюда в сомнительной компании и с украденным чемоданом». «Мистер Оскар Драммонд, хотя ваша напористость и достойна восхищения, но мы с вами не в классическом французском романе, а в реальной жизни, где редко можно получить второй шанс». Роскошные брови Оскара, достойные полотен художников эпохи барокко, поднимались все выше и выше. А Лора тем временем звонко захлопнула книгу, выпрямила спину и, прижав томик к груди, с высоко поднятой головой направилась к выходу, где, к счастью, уже маячила фиолетовая шевелюра Аннет. Сделав пару шагов, она обернулась. «Но вечером мы с подругой идем в паб «Забытый король». Вы, мистер Драммонд, можете присоединиться и проверить, достаточно ли вы удачливы для второго шанса». Хитрая полуулыбка, взмах рыжим локоном у лица и уверенная походка между рядами столов. «Боже, да кто это вообще сейчас в нее вселился? Кто эта высокомерная сердцеедка, которая двигала ее губами?» «Это все адреналин, точно». Лора стремительно краснела, приближаясь к Аннет. «Но, может быть, немного безобидного флирта ей не повредит? Когда-то же надо начинать. Так чем плохо этот момент?» Не исключено, что в следующий ее арестуют за соучастие в преступлении. Но к ее огромному облегчению Аннет не выглядела как человек, за которым гонится отряд полиции. Она схватила Лору под руку, коротко пояснила, что все в порядке, и чемодан вернулся к хозяйке и направилась в толкучку главного холла. Затем вверх по лестнице во внутренний двор и через дверь-портал в Венскую библиотеку. «Господи, надеюсь, все закончилось. Руки у Лоры все еще слегка дрожали, а в глазах будто отпечатался сияющий образ прекрасного принца. «Так, я иду работать и следить, чтобы Реджинальд ничего не узнал о сегодняшнем. Ты...» Аннет ткнула ей в грудь длинным пальцем. «Идешь и следишь за каждым камешком и каждой скрепкой, не начнут ли они шевелиться в твоем присутствии. Вечером мы идем и напиваемся до беспамятства». «Блин, Лора, ты что, украла книгу?» Лора вытаращила глаза и с опозданием поняла, что случайно унесла с собой книгу о деревьях в ярко-красной обложке. «Все-таки воровка. Видимо, нужно вернуться. Потом. Не стоит снова там появляться. По крайней мере, не сегодня». Аннет отмахнулась, развернулась на каблуках и, даже не попрощавшись, исчезла в глубине коридора. День в безуспешных поисках оживших кирпичей и вилок тянулся бесконечно. Зато неожиданно присвоенная книга оказалась просто чудом. Абсолютно непонятным, но все же чудом. Среди искусных иллюстраций автор старательным почерком описывал процесс создания дверей порталов прямо в стволах деревьев. И эти деревья были разумными? Или с тем же успехом все могло оказаться абсолютно наоборот? Староанглийские и обширные куски на латыни сильно затрудняли восприятие текста. Но каждая страница выглядела по-настоящему волшебной и словно слегка вибрировала в руках. За чтением и попытками разобраться Лора не заметила, как за окном стемнело, и только ввалившаяся в комнату Аннет смогла выдернуть ее из мира заклинаний и великих древ. Только с большой буквы, и никак иначе. «Ты весь день читала эту книжку? Серьезно, принцесса? Ты бы хоть по городу погуляла, что ли? Ну, видимо, ты и правда здесь на своем месте. Собирайся, идем». Аннет, кажется, полностью оправилась от утренней авантюры и вполне в своем репертуаре раздавала команды направо и налево прямо с порога. «Ну как? Не говори, что все было зря, и даже самая несчастная стекляшка при тебе не пошевелилась!» Лора только покачала головой. По правде говоря, что-то возможное произошло, но она была слишком увлечена книгой, чтобы заметить. «Ты чего еще сидишь? Пошли, пошли!» Аннет замахала руками, как будто сгоняя птичку с насеста. Многовато суеты, конечно. Но все равно такое она нравилась Лоре намного больше, чем безвольной куклой, которую та превратилась в Лондоне. По словам Аннет, до паба было всего ничего, 5 минут ходьбы, не больше. Но они топали по промозглым улицам Вены уже добрых полчаса. Лора сделала мысленную пометку впредь умножать в несколько раз оценки времени от Аннет. А еще раздобыть одежду потеплее. Ноябрь в Вене оказался не таким ласковым и гостеприимным, как она думала, читая статьи в интернете и собирая рюкзак. Многодневный дождь, к счастью, закончился, но режущий северный ветер и холодные камни мостовых не добавляли уюта. Улицы укрывал вязкий ледяной туман, как фата труп невесты. Голые деревья и изогнутые фонарные столбы украшали угольно-черные силуэты ворон, а темнота, липким сгустком ночного кошмара, преследовала их по пятам. Лора была уверена, что попала в еще одну магическую реальность, готическую и жуткую, а Аннет не подает вида и весело щебечет, просто потому что забыла упомянуть о такой возможности. Но мрачное наваждение развеялось в ту же секунду, как Аннет остановилась у двухэтажного ветхого дома и распахнула добротную деревянную дверь с медной вывеской, где под рельефным рисунком короны слабо читалась надпись на немецком «Забытый король». Дверь, по-видимому, не была порталом, но контраст с осенними улицами ошеломлял. Внутри оказалось очень тепло, пахло пшеном и деревом, желтый свет настенных бра укутывал мягким одеялом, а диванчики, обитые зеленой и вытертой кожей, настойчиво приглашали отдохнуть и вытянуть продрогшие ноги. «Добро пожаловать, блин!» Аннет развела руки в театральном жесте. «Что будешь, а? Не говори, я знаю!» Сейчас замерзшая и уставшая Лора была и не против такого самоуправства. Она устроилась за столиком в углу, с интересом оглядываясь вокруг. В пабе было довольно шумно. Грузные мужчины, изредка переговариваясь, ритмично поднимали огромные кружки и полупустые стаканы. На экранах без звука транслировали что-то спортивное. Беленые стены сплошь закрывали старые фотографии и газетные вырезки. Свет ламп причудливо отражался в стройных рядах бутылок за барной стойкой. И все это вместе создавало атмосферу старой доброй Европы, за которой туристы толпами перелетали через океан, теснясь в узких креслах Боингов и слушая чужой храп. Аннет плюхнулась на стул напротив, а бармен небрежно расставил перед ними пузатые запотевшие стаканы и чашку с небольшими солеными крендельками. Пробормотал себе под нос что-то вроде «чертовы студенты» или, возможно, «чертовыми были туристы». Кто разберет этих барменов средних лет в псевдобританских пабах средней руки? Они все ворчат, ругают правительство, туристов, молодежь и НЛО, выглядят потрепанными и разносят заказы с только им присущей неспешностью. Но Лора не услышала ни ворчания стареющего бармена, ни комментариев Аннет на этот счет на кривоватом немецком. Она вцепилась в свой бокал, сделав самый большой глоток в своей жизни, а потом сразу же потянулась к закуске. «Ой, клянусь, Аннет, теперь я ужинаю только так!» Аннет лишь насмешливо фыркнула, но сразу же сделала то же самое.